ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रं श्रीमद्भागवतम् Песня 8, глава 19, которая называется «Господь Ваманадева просит подаяния». Тексты 38 и 39. Атрапи бхаври чаргитам Шрину мешура саттама Satyamomiti yat praktam Satyamomiti yat praktam Yannitya hankritam hita Yannitya hankritam hita Satyam pushpa bhalam vidya Tatma vrikshasya giyate Vrikshe jivati tannasyat Anritam mulam atmanam Перевод стихов. На это можно возразить. Если обещание еще дано, вправе ли ты от него отказаться? Но услышать от меня, о лучший из демонов, слова из Бахфрича Шрути, где сказано, что истинным считается лишь то обещание, которое предваряет слово «Ом». Без него обещание не считается истинным. Веды учат, что истинным порождением древа тела являются собираемые с него полезные плоды и цветы. Если же это тело перестанет существовать, то оно не принесет настоящих плодов и цветов. Даже если у тела ложная основа, без дерева тела плоды и цветы не появляются. Комментарии. Его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Здесь объясняется, что в бытии материального тела реальность неизменно существует в иллюзии, а истина с ложью. Майвади говорят, Брахма сатья джаган мидхия. Вечная душа истина, а внешняя энергия ложная. Однако философы вайшнавы не соглашаются с учением Майвади. Даже если допустим, что материальный мир ложен, необходимо будет все же признать, что живое существо, оказавшееся в сетях иллюзии, не может выпутаться из них без помощи тела. Без тела невозможно следовать предписаниям религии, как невозможно и предаваться философским рассуждениям о достижении совершенства. Стало быть, цветок и плод, пушпа бхалам, можно обрести только с помощью тела. Без него ничего не появляется. Именно поэтому вайшнавы рекомендуют юкта вайрагью. Это не значит, что надо полностью переключиться на заботу о теле, но и не стоит пренебрегать телесными нуждами. Пока у человека есть тело, он способен изучать наставления вед и в конце жизни достичь совершенства. Так в Бхагавадгите 8.6 объясняется «Ям-ям вапи смаран бхаван маттеджа анте калеварам». Все проверяется в момент смерти. Поэтому, хотя тело бренно, его можно использовать наилучшим образом, чтобы достичь совершенства уже в этой жизни. На это можно возразить. Если обещание уже дано, вправе ли ты от него отказаться? Но услышит меня у лучшей из демонов слова из Бахврачи Шрути, где сказано, что истинными считаются лишь те обещания, которые предварялись словом «Ом». Без него обещание не считается истинным. Веды учат, что истинным порождением древа тела является собирание с него полезных плодов и цветов. Если же это тело перестанет существовать, то оно не принесет настоящих плодов и цветов. Даже если у тела ложная основа, без древа тела плоды и цветы не появляются. Омагианти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайлибьо вайшнавебьо мо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нервише Шашунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, мы сегодня с вами поговорим в целом о всевозможных моментах, с которыми мы сталкиваемся на протяжении жизни, и как преданное служение или религиозная деятельность, или благочестивая деятельность помогают нам решать эти проблемы, и почему мы наталкиваемся с вами на определенные результаты, которые указывают нам, что то, что мы делали в преданном служении или в религиозной деятельности, или в какой-то благочестивой деятельности, бесполезны. Что значит бесполезны? То есть не принесли тех ожиданий или тех результатов, которые мы хотели получить в результате этой деятельности. Итак, Шрила Прабхупада в этих комментариях и в этих, к этим стихам объясняет философию вайшнавов. Эта философия называется юкта вайрагья. Слово юкта переводится как привязанность, а вайрагья как отречение. Таким образом, два этих термина производят некое такое противоречивое понятие. Привязанное отречение или отречение через привязанность. Что же это такое? Отречение и привязанность. Привязанность и отречение. Мы можем с вами, допустим, привязаться к материальной деятельности и почувствуем отречение к духовной жизни, к благочестивой жизни, к религиозной жизни. Мы можем это видеть, когда люди начинают заниматься какой-то греховной деятельностью, ну, мы называем это грех. Или то, что мы будем говорить, для нас будет понятный термин, заниматься викармой, то есть заниматься действиями, которые не влекут за собой благоприятных последствий. Викарма, то есть запрещенные действия. Кем они запрещенные? Как вот вы узнаете, что вы занимаетесь викармой? Существует обычная школа, существует обычная биология, ботаника, зоология, медицина и так далее. Мы можем просто, изучая материальную науку или изучая законы природы, понять, что какие-то действия запрещены только потому, что так устроена природа. Если мы будем совать голову в костер, как Прабхупада говорит, что произойдет? Мы сразу поймем, что это неправильное действие? Или будем там сидеть и думать, что теперь с нами станет? Нет, мы мгновенно разберемся, что совать голову в костер – это запрещенное действие. И даже такое какое-то глупое, почему это у нас в голове такое вообще родилось – сунуть голову в костер. Или в кипяток мы руку, допустим, засовываем. Мы тут же видим, что это действие запретное. Как мы узнаем, что оно запрещено? Оно не соответствует, да, нашей природе и природе кипятка. Мы можем попытаться это сделать, и мы увидим, что оно запрещенное и так устроено природой, что нам запрещено совать руки в кипяток. Запрещено природой. И этот запрет мы ощущаем тут же. В виде чего? Страдания, боль. Мы испытываем боль. Таким образом, мы приходим к выводу, к обычному логическому заключению, что запретная деятельность – это та деятельность, которая, естественно, уже у нас есть опыт у всех, или мы его получаем, или еще будем получать, будет причинять нам что? Боль, которую мы назвали таким термином, ну мы же здесь все философы, страдания. Страдания. То есть есть три разновидности боли. Боли в теле, боли в уме, боли, которые нам причиняют окружающие живые существа, включая тонких сущностей и разных, и боль, которую нам приносят силы или законы природы. Мы их называем Адхидаева там. Мы можем терминологию эту всякую, но можем так и не понять смысла. Или мы говорим, я, допустим, выхожу там сейчас, и мимо девушки иду, она картошку чистит, я говорю, что, ложняк задет? И мы говорим, гордость и что-то еще, мы не совсем понимаем, поскольку мы здесь офилософствованные, и мы затруднения испытываем в естественной жизни своей. Мы естественно не живем. Прабхупада хотел, чтобы мы жили естественной жизнью. Мы начинаем жить жизнью терминологии, жизнью каких-то понятий, представлений, которые порой далеки от нашей собственной природы. Мы говорим, ложняк задет, а человек думает, кого? Да пошел ты! У тебя у самого ложняк! Вообще, он выше крыши. То есть мы говорим термин, но человек не принимает это. Мы не можем понять, что такое гордый. И мы всегда говорим, гордый, гордый, тот гордый, этот, это гордое, тот гордый. Что значит гордый? И все очень просто. Значит, обидчивый. Гордый, значит, считающий себя выше, лучше, чем другие. Гордость проявляется в разных аспектах. И если мы ее просто начнем изучать, мы просто увидим, что тут книг-то больших не надо писать. Мы все время с этим сталкивались. Бабушки нам говорили, дедушки, папа, мама. Мы даже людям говорим. Ну-ка прекрати так себя вести, ребенку говорим. Мы не писали трактаты, не читали всех книг Прабхупады, но приходим к тем же самым выводам естественным образом. Почему? Потому что такова природа нашей юкты-вайраги. Такова природа нашего помещения в материальный мир, где здесь мы с одной стороны духовны, и с другой стороны мы облачены в материю и отождествлены. То есть отождествляем себя с этой материей. И поскольку мы отождествляем себя с материей, то материя каждый раз дает нам урок. Она преподносит нам урок. Кому? Нам. Тем, кто обусловлен этой материей. Какие же уроки? Мы испытываем разновидности болей. И поэтому мы больны здесь. Потому что мы постоянно испытываем какую-то боль. Все время. Даже женщина, чтобы стать женщиной, она проходит через боль. Мужчина не проходит через боль. А женщина должна пройти через боль, сексуально даже, сексуальная боль. Мужчина через какую боль? Унижение. И что еще там сильнее, какая боль более предпочтительнее была бы? Физическая или психологическая? И у той, и у другой боли, и у мужчины, и у женщины есть также два аспекта. Воздействие через тело на психику. Женщина, когда ее изнасиловали, она испытывает большое потрясение. Мало того, что ей было больно, если бы с мужем там она переспала в брачную ночь, и она бы терпела эту боль, ей было бы все равно больно, она бы, может быть, даже всплакнула, но все-таки это муж, свадьба была, было столько много гостей, конвертов куча, и вообще так здорово, всю жизнь я мечтала. Оказывается, за этим платьем и за всем этим банкетом такая боль, Аргентина, Ямайка. Но если этого всего не было, и вас где-то поймали в подворотне, стукнули вам в лицо и ту же самую боль принесли, у человека происходит психологическая травма. Травма в теле переходит в психологическую травму. Травма в уме начинается. Так же, как мужчина. Он может ходить в секцию, какую-то карате или бокса, и там долбиться с утра до ночи, драться там, и все нормально. Но в подъезд заходит ему, как дали в нос там из темноты, как пнули, как дали еще. И дали-то меньше даже, чем на тренировке. Но это так. Теперь он спать не может. Кто это? За что? Опять физическая боль принесла психологическую травму. Или на него просто кто-то наехал, никто не бил. Его на тренировках бьют, и он нормальный. Просто где-то какая-то толпа раз сидела. А что, чмо? И он там мимо проходит. Чмо? Ну? И он так раз, так все подсчитывает. Он же Кутузов, он так, так-то этот фланг открыт, тут, так все, здесь мы проиграем сражение. Он же Наполеон, Астерлицу проиграю, чувствую. И все, и он тоже получает очень сильную травму. Очень сильную травму. Потому что мы в теле, и мы там, внутри. И это тело является инструментом нашей деятельности в материальном мире. Также это тело имеет ту же самую природу во всех аспектах нашей деятельности. И тело, оно же не только грубое. Я же рассказал о двух видах тел. Грубое, да, как одежда. И то тело, которое мы воспринимаем как себя. Как себя. Вот это. Это не то тело, которое мы воспринимаем как себя. То тело там, внутри. Вот то там мы. Мы в том теле. Тут мы можем ногу сломать, но если там нам сломать психику, туда гипс накладывать очень сложно. Здесь срослось. Сломали руки, срослись руки. Отрезали кусок мяса, нарос новый. Но если туда что-то сделать, туда, там, где мы, это большая проблема. Мы видим, какая травма психологическая. И поэтому мы говорим, травма, психологическая травма. Есть физиологическая травма, травматология ей занимается, там врачи занимаются. А есть психологические травмы, которые остаются на всю жизнь в виде разных комплексов, разных фобий, разных маний, каких-то параноидальных представлений. Очень много разных совершенно. Посмотрите друг на друга. Физически-то вроде ничего, а общаться-то начнешь, это же... Просто, ну, калики. Калики. То есть люди просто с ярко выраженными травмами, дефектами всевозможными, отсутствиями каких-то органов в тонком теле. Знаете, можно руку отрезать. Также можно внутри произвести разные виды операций и всего остального. И мы очень сильно... отличаемся от того, какие мы снаружи. Очень сильно отличаемся. Мы даже не задумаемся, допустим, о своей жадности. Мы думаем, ой, боже мой, вот я сейчас если брови не накрашу. В этот момент никто не думает, что я как жадная была, такая дурая и жадная. И... Нет. И такая похотливая. Почему мы о бровях думаем, а о том, что более важно там внутри нас, мы об этом... не думаем и пренебрегаем этим. Мужчина думает, о, у меня такие мускулы. Но он не думает, что он как был трусом, так трусом и остался вместе с этими мускулами. А? Почему он садится на хорошую машину, но он знает, что он нищий, весь в долгах, и все равно он из себя что-то там изображает? Откуда такова природа наша? Почему мы так себя ведем? Таким образом, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы разобраться в этих таких простых вопросах. И Прабхупада формулирует это Веданта Сутрой. Атату Брама Джигьяса, он говорит, что нужно узнать. Все нужно узнать. Задавать вопросы. Почему так-то? Вот? Как-то странно, это же какое-то сумасшествие. Я такая завистливая, но я думаю о бровях и о маникюре. А, дорогой гуру, почему так происходит? Хотя бы такие вопросы кому-то нужно задавать. Почему так со мной происходит, что я-то такой властолюбивый, такой жадный, я даже туда дешевое реле купил, чтобы алтарь не горел. Специально дешевое реле купил, чтобы алтарь не горел. Почему я такой? Но с виду я такой весь худенький, такой хороший парень, ну, жена от меня в восторге, и вообще я хороший парень. Дорогой гуру, почему я так себя веду? Это плохо же! Это плохо мне, это плохо окружающим. И это противоречит тому, что я бы хотел из себя представлять. Это называются вопросы. Уместные вопросы. И люди задают уместные вопросы. Почему она такая некрасивая, и все мужики от нее в восторге? Почему я такая симпатичная, и меня никто не любит никогда? Почему она готова терпеть это, а я это терпеть не готова? Мы должны задавать очень много вопросов. Таким образом, весь кризис и вся ситуация – это в том, что мы не знаем, какие вопросы задавать. Мы задаем всякую чушь. Но все вопросы, плоды и цветы начинаются с древа. С древа. С древа тела. Там эти плоды и цветы, и мы можем видеть, какие... Вот мое древо есть, вот мое тело. И это тело дает определенные что? Цветы и определенные плоды. И по этим цветам и плодам, можно так сказать, ну что-то древо такое какое-то очень древнее, видимо. Такое древнее древо уже. Можно видеть какое-то другое древо, какое-то другое тело. И видеть, какие цветы исходят из этого тела, какие плоды. И вы не думаете, что для папы, для мамы у вас одни плоды, а для вот окружающих. Нет, яблоня, она яблоня, вот и есть. Понимаете, да? Елка, она елка. Она не может быть елкой для кого-то. Вот для меня она, вот, допустим, береза, а для него елка. Нет. Это мы так надумали себе, что мы хорошие люди, потому что наши дети говорят о нас, что нет, мы точно такие же плоды даем. Просто эти плоды мы даем детям. Но мы именно то древо, о котором идет речь. Представим, что я, допустим, яблоня, да? И у меня есть яблоки. И я эти яблоки, которые исходят, цветы, я радую только вот своих детей, своих родных, близких, цветами и яблоками. Но я все равно остаюсь яблоней. Просто я так распоряжаюсь всем, что исходит из моего тела, а мое тело, естественно, питается где-то. Где же оно питается? Солнце, воздух, то все. Очень много разных факторов существует, когда мое тело, древо растет. Кто-то его поливал когда-то, все такое, его вкладывал. И оно принесло какие-то плоды, какие-то цветы. И какие же плоды? Трусливый, воровливый, стукачок, подленький, эгоистичный, жадный, психически больной и т.д. и т.п. как это, с древа вдруг такие плоды, а цветы, цветы тоже очень, очень интересные цветы, они выглядят неплохо, но когда вы нюхаете их аромат, этих цветов, помните, я очень часто говорил, цветы, лишенные чего? Аромата. Вот есть, даже вот цветы есть, они хоть и предложены, они пахнут. Но мы даже не будем говорить об этом на страницах Бхагаватам. Некоторые цветы откровенно пахнут. Ну, собачка есть, как называют, когда она кобелек? А? О, точно. Вот она собачкой пахнет иногда, такие цветы. А собачками пахнут. Видимо, цветы собачки называются. Но с виду-то они совершенно другие. Таким образом, каждый из нас говорит, что мы-то вроде вот, ну, все здесь, вот, ну, лицо у нас у всех, ну, может, за исключением некоторых, по крайней мере, умное. За исключением, может быть, 2-3 человек. У них лицо очень мудрое. У других такое-то, знаете, как бы такое, уже давно от мудрости отказавшееся. Но это древо. Но на древе есть цветы, плоды. Почему говорят, подобно мертвому дереву или высохшему дереву? То есть, что не поливает, там что не делает, ни цветов, ни плодов, ничего. Может дать только что? Тень и дрова. Две вещи может дать. Тень и дрова. И иногда наступает такой период, когда в нашей жизни мы в таком положении оказываемся. То есть вот все наше вот существование, да, оно сводится к тому, что с нас пользы-то, вот как с этого дерева. То есть дрова и тень. И больше ничего. И еще можно на нас это подойти. Иногда бывает как-то вот. У мужчин, да, и тоже вот это развито, они не могут вот просто встать и как-то. Они вот все время ищут, что баба. Женщины ищут как бы укромное место. А мужикам нужен объект. Женщины, они и укромное место просто ищут. Им надо где-то сесть там укромно, ну, чтобы видно не было. И там. Это важно. Укромное место. А мужчина, он смотрит, где это сделать? Чё бы, вот на чё? Вот он просто, вот он зайдет в комнату, вот прямо просто в середину, зачем это? Он пойдет, угол именно сделает это. Зачем всю комнату портить? Логика там есть. Итак, мы мыслим, у нас есть тело, и в этом теле происходит какие-то определенные процессы. В грубом теле страхов не происходит. В грубое тело ничего не боится. Оно тупое же оно. Оно же все время смелое. Вот посмотрите на себя со стороны, да, вот мужчины. Вот ни одного трусом не назвать по телу. Серьезно, да? Тела у всех смелые. Вот это тело, ну просто смелее некуда. Но то тело, которого никто не видит, даже есть вот такое тело. Оно уже даже вообще это смелее некуда, ему вообще все по барабану. Вот телу по барабану, а там внутри не по барабану. Итак, посмотрите, у нас у всех смелые тела, у женщин тела. Все женственные. тело прямо, ну, достойно любви, ласки, ну, всего. Вот грубое тело. Наши тела все такие, кажутся, ну, каждому меч, там, дайте ему меч, там, ну, булаву, там, ну, что-то еще. И он прямо, ну, воин, вот, через пять минут выскочит там куда-нибудь, это, махнет там 1000 человек, там убьет, там 500, там 1000 впленит, 3000 простит. Но внешний вид-то посмотрите, какой у каждого. А как мы о себе думаем? Вот где вопросы надо задавать гуру. Вот для чего мы изучаем все это. Если это не изучить, вам не миновать кризисов духовной жизни. Никогда, ни любого. Как духовный, материальный. Вы никогда не разберетесь, что с вами происходит. И почему боль постоянно вас преследует. Почему боль не только не ушла, а она усиливается. Она постоянно трансформируется, меняется. Она суммируется. 2-3 боли. Какая-то новая боль вдруг появилась. На старые боли еще новая пришла боль. Почему? Потому что вы не изучаете эту природу. И Прабхупада описывает путешествие вглубь себя, наука самоосознания. А тату брама джигьяса. Нужно понять, почему на таком древе, вроде неплохом древе, такие гадкие плоды, такие цветы-песики. Вы посмотрите, как у многих тело даже пахнет. Если его, ну, хлоркой не обработать. С виду-то, ну, цветок. А поближе подойдешь. Туалет, биотуалет. Биотуалет. Вроде и навозом каждый день моются люди. От них и навозом и воняет. За 3 версты. Другие, ну и тем опрыскаются, ну все, что есть, все, что можно упрыснуть и опылить, они все это сделают. И это такая термоядерная мешанюха получается. То есть вонь, намешанная с этим всем, еще с парфюмом, это как надсмешка жизни. Вроде как дерьмо от Коко Шанель. Такое. Оно же, так сказать, оно просто, ну, разит нос, косит глаз и щекотит ухо. А жизнь наша? Одни сплошные неудачи. Неудачники. Элементарных вещей не можем понять. Элементарных вещей сделать. Я говорю, а как мне продвинуться в духовной жизни? Это как мне... Что-то я джапу повторяю, а она нет, говорит. Не повторяй меня больше. Зачем ты меня повторяешь? Что я тебе сделала? Что-то я тут прыгал, 3 года лепестки бросал, фитильки тыкал. Мне позавчера хату обнесли, морду набили, еще заболел гангреной, ногу отрезали. И меня еще все преданные считают сволочью. Это что, результат преданного служения? Очень много вопросов появляется. И я говорю, если мы не разберемся, что происходит, как же мы будем прогрессировать? Как мы будем прогрессировать, как мы будем реагировать на что-то, когда нам будут говорить, ох ты, ворюга. А ну и что? Тебя вот я внесу, чтобы не орал. Да, люди не задумываются, что они делают, что они говорят, какие процессы двигают ими. Как Шрила Прабхупада описывает, человек должен узнать, что такое мотивация, что такое желание, Что такое ощущение, чувство, мышление? То есть человек должен проанализировать себя, самоанализом начинать заниматься. Самоанализом. Если нас кто-то анализирует, нам не нравится. Так ведь, да? Вы заметили, да, что нам очень не нравится, если нас кто-то анализирует. Нам нравится себя самим анализировать. Потому что себе же можно всегда, да, там, побольше билирубинчиков, вот так сказать, поменьше стрептококков, побольше этих меланина и поменьше нафталина и так далее. То есть мы себе, есть такое понятие, приписываем. Знаете, да, вот приписываем, когда мы себя, когда вот говорят о человеке, а вы, что вы можете сказать о себе? Вот иногда, знаете, такие передачи какие-то идут, да, что вы можете сказать о себе? Вот человек говорит, ну что, я-то, в общем-то, обычный человек. Вот, то есть первая эта фраза такая, ну я обычный человек, а потом бум-бум-бум-бум-бум-бум, и думаешь, нифига себе обычный человек. Потому что самооценка-то совсем не похожа на обычного человека. Самооценка-то не похожа на обычного человека. И мы не анализируем этого древа. Почему я, допустим, сижу на лекции и сплю все равно. И один анализ. Здесь душно. Здесь душно. Но почему-то в другом месте, где бабки считают, вообще духота. И хрен заснешь. Разве это правильный анализ? Это был правильный анализ, что я здесь сплю, потому что душно? А? Нет. Для этого надо было прочитать какую-то толстую книгу, чтобы это в себе увидеть, что я не сплю. Даже если в 50 раз душнее, я не сплю. При определенных обстоятельствах, при определенной деятельности, при определенных интересах не буду спать. Более того, не буду спать, не буду есть, стану активным, еще что-то кому-нибудь морду дам. Или наоборот, кого-нибудь еще и это опылю. Почему человек не делает анализ? И тогда, если человек развивает интеллект и постоянно интеллектом пользуется, а для этого он должен общаться с интеллектуальными людьми. Мы когда читаем книги Шрилы Прабхупады, Прабхупада нам дает столько много теоретически, то есть он нас пытается вдохновить, чтобы мы анализировали, что происходит с нами. Почему я не прогрессирую? Может быть, вот так, может быть, в моем сердце что-то. Может, я просто самообманом занимаюсь. Вот, то есть мы должны проанализировать каждую ситуацию и задавать уместные вопросы, а не приходить и выдавать какие-то глупости. Это потому, что вот у меня там... Можно я вот это, я к вам позвонить хочу? Но я знаю, почему вы хотите позвонить. Я взрослый человек, я знаю многие вещи, почему люди что-то хотят делать, звонить. Вожделяк, потому что ими охватил, и все. Обычно и нужно проанализировать природу вожделения, природу зависти, гнева, похоти, страха в себе. Иначе все, что мы здесь делаем, мы фитилек можем предложить, и это может нам помочь решить сразу тысячи проблем. Но мы будем предлагать 10 лет фитилек и не решим ни одной проблемы. 300 лет будем петь вот это вот Шри Гуру Чарана под... и ничего не будет происходить. Будем что-то там скромничать, там стоять возле дверей. Потому что я тоже скромная, как Лакшминараяна. Или там... Я там стою совершенно с другой целью. Не потому что я скромный. Я смотрю, как происходит ситуация. То, как себя ведет на киртанах и так далее. То есть, таково мое служение. Я наблюдаю, какие лекции потом давать, как себя вели люди, кто спал на киртане, кто там так руки поднимал, кто как-то странно танцевал. Я совершенно сзади стою, совершенно из-за другого. Я анализирую ситуацию, анализирую преданных, анализирую, чем я могу помочь, чтобы киртан улучшился. Зачем тебе стоять сзади? Что ты опять из себя изображаешь? Скромную фиалку? Не надо никому подражать. Надо просто понять, для чего это все делается, с какой целью, С какой целью я из себя изображаю храбреца, а сам являюсь трусом полным? С какой целью? Я хочу привлечь к себе какой-то противоположный пол? Или просто это дает мне чувство ложной обороны какой-то? Что я хочу этим сделать? Казаться сильным и смелым или стать все-таки сильным и смелым? И как это можно сделать? Вообще, это реально ли? Зачем мне обманывать и говорить, я люблю, и тут же в постель завалюсь совершенно с другим человеком? Зачем мне обманывать? Почему я такая? Или почему я такой? У нас столько много тысячи вопросов, почему мы такие? И я не думаю, что мы хотим быть такими. Читая Бхагаватам, читая какие-то книги, и мы еще при этом, мы-то такие, а при этом мы почему-то себя называем бхактами, преданными, а мы называем себя хорошими людьми. Но извините меня, таких людей классифицируют как асуры. Это асуры такие. В них нет ни правды, ни достойного поведения. Они всегда лживы, всегда притворны. Они всегда говорят одно, делают другое и так далее, и так далее. Это совершенно другая классификация. И Прабхупада иногда просто вот выходил из себя. Просто выходил. И он говорил, люди там говорили, мы, наверное, были в прошлом великими людьми, раз мы стали преданными. И Прабхупада так смотрел, это вот, ну, просто доставали уже когда. И он говорил, вы демоны. Вы не шудры. Потому что шудры лучше. Вы просто обычные демоны. И поэтому пранама, она заключила в себя весь смысл того, кто такие сейчас люди. Нервишеша шуньявада пащат ядеши тарине, пропитанные демонической философией. А раз вы пропитаны демонической философией, вы кто? Бхакта, что ли? Что значит пропитан философией? Это значит, таковы его ценности, таково его поведение, таковы его устремления, таковы его цели, мысли, взгляды и так далее. Нервишеша шуньявада, пасчатья деши тарине. И он говорит, мой духовный учитель из сострадания к этим живым существам громил эту философию. Громил повсеместно, громил. И меня отправил громить. Прабхупада сказал, он послал громить меня эту философию, которой пропитаны все. Пропитались все. На Востоке, вот это, представим, буддизм это что? Какова? Называется шунья-вада. Прямо открыто называется шунья-вада. Даосизм, что такое дао? А? Путь. Путь чего? Пустоты. К великой пустоте. Дао де джин. Что такое? Путь к пустоте. Причем здесь Запад? Восток. Весь мир пропитался демонической философией пустоты. Что там стоит за этой пустотой? Что стоит за этой пустотой? За этой пустотой стоят асуры. Почему мы говорим калауста шудра самбавам? Мы не говорим же, что калауста асура самбавам. Что шудра? Конечно, люди тупые просто. Просто безмозглые, тупые бараны, которые полностью находятся под влиянием асуров. Тупые, которые ничего не соображают. Все спят там, что-то все изображают. Там, кто хочет стать успешным в нашем движении? Ой. Можно 5 поддонов кирпичей, можно то, можно это, я вам то сделаю, я вам куплю, я вам дам. Анализ проистекает из сердца человека. И говорится, что пока человек не станет джигиасой, то есть вот таким человеком, который анализирует, хочу ли я быть таким, каков я есть. Вот таким. С виду так, а внутри так. Вот такой. Сидеть и думать, как у меня там прическа, зная, что у меня без прически миллиард других недостатков, что я даже не рассчитываю когда-нибудь, что кто-нибудь мне поможет измениться. И я даже, многие люди думают, и не пытаюсь, и не хочу меняться, потому что это тяжело, это бессмысленно, это такова моя карма. Такова моя природа. Такова моя природа. Они обменялись природой. Природа это, видишь ли, такая. Что же можно добиться подавлением собственной природы? Ничего. Ничего. Что вы можете сделать? Как подавить природу? Невозможно подавить. Единственное, что ее можно сделать, ее можно очистить и занять. Очистить и занять. Как вы думаете, что очищает? И говорится: Панчикал патарубьяща, крипасинхубьяйвача, патитанам, павайни бьё, вайшнави бьё, намо намага. Нужно к древу желания, найти древо желания. Нужно найти такого человека, который это проанализировал. Он находится в этом процессе. Он не в таком процессе, как вы здесь все. Он в настоящем процессе находится. Он постоянно анализирует, он задает вопросы, он открыто действует и так далее. Он постоянно анализирует, как. И поэтому он что делает? Получает. Он получает, потому что он постоянно, он подобен калпаврикше. Он находится уже в связи с калпаврикшей. Древо желаний, оно исполняет любые желания. И какие же желания у человека? Какие желания? Дай я бомбану хату еще одну. Такие ли желания мы должны культивировать? Деньги, тетки там или что-то еще? Мы же анализируем, почему вам в моем сердце сохраняются эти желания? Какова причина сохранения этих желаний? И мы задаем вопросы квалифицированным личностям, которые, имея все это, не имеют этих желаний. Зачем задавать вопрос человеку, у которого ничего нету, и ни того, ни другого? И он говорит, у меня нет желаний. Да у тебя просто денег нет. И он очень хорошо, прекрасно осознает, что их у него что? Будет у тебя миллион к следующей неделе долларов? А? Будет или нет? В руках не держал. Ну? Ну, это тоже же определенный тип отречения. Даже в руках не держал. Но в уме держу до сей пор. Мечты. Есть разные мечты. И люди остаются с этими мечтами. Люди потом бросают эти мечты, потому что эти мечты они беспокоить начинают. Зачем я об этом думаю? Все равно же этого не будет. О, вот точно так же и в духовной жизни человек начинает думать. Все равно я не стану чистым преданным. Все равно я не продвинусь. Все равно я не отрекусь. Все равно ничего не произойдет. Все равно это бесполезно. Ой, многие пытались, ни у кого не получилось. И еще стих прочитать. Едва ли один. А знаете, что означает этот стих «едва ли один»? Едва ли один захочет это и пойдет этим путем. То есть, что у всех есть возможность, да? Но едва ли один пользуется. То есть это не статистика, это упрек. Кришна этим стихом упрекает живые существа. То есть он их как бы выговаривает, понимаете, да? Он как бы говорит, ну что же ты, что ты за чушка, блин, такая, а? Что ты за чмо такое? Он выговаривает этим, то есть в тебе, я вложил в тебя все, я создал тебя по образу и подобию своему, я в тебя вложил столько потенциала, ты можешь, ты часть меня, ты часть всего этого творения, ты связан с ним, ты можешь питать, давать, все это через тебя, ты так могущественен, я дал тебе 74% своих качеств собственных. И ты говоришь, нет, это, наверное, никогда не получится, я не смогу. Откуда у тебя такая скверна? Он говорит, просто он не хочет. Он не хочет. Поэтому Рупа Госвами говорит, желание и искренность. Нужно это по-настоящему пожелать, изменить себя. Мы ничего изменить не сможем. Мы можем изменить что? Что же мы можем изменить, как вы думаете? Вот что реально мы можем изменить? Ну, какие, ну как вот желание изменить? Раз взял, изменил желание. Вот не идет к нему самому руки, будет искать. Будет там тех людей доставать, тех. Дом будет вот, ну все равно буду строить. Все равно вот сделаю. Вот есть уже, еще пусть 5 будет. Почему человек так думает? Что же он может изменить? Что человек может изменить? Ум, а как, ну попробуйте изменить ум. И что вам удалось хоть раз отказаться? Сейчас машину разгонись и разбись. Или вообще пожертвуй ее от храма. В уме есть же это благородство? Есть или нету? Не знаю. Он сразу, я не знаю, я слабая женщина. А, что вы говорите? А вообще знаете от меня, чего ко мне-то? Вот столько сидит народу, блин. Да нет, до меня докопался. Вот к машине, вот, хрен в следующий раз на машине приеду, там ее оставлю, потому что тут только подъедем и начну. Давай жертвуй. Я не к тому. Я хочу вам сказать, насколько сложно изменить-то все внутри. И оттуда и возникает это ощущение, что это что? Невозможно. Невозможно. И поэтому человеку нужен очень четкий совет, тренер. И Рупа Госвами говорит, вайтхи садана бхакти. Сейчас вы не можете ничего сделать, ничего никто не может изменить. Но Кришна говорит, но если вы попытаетесь понять истину, не понять, как машину отдать, или как там перестать сексом заниматься, или как не курить, не это надо понять. Он говорит, попытайся узнать истину. Вообще, в чем смысл, цель-то вообще твоего пребывания? Зачем ты вообще вот появился у тебя? Титьки, вот пипка, ноги, башка. Уши, вот там что-то там, ты же о чем-то думаешь, что-то хочешь, жрать все время хочешь какать, все время хочешь толкать пипку везде, куда они тебя не просят. Но почему-то же хочется еды, секса, сна, обороны, все время хочется быть великим каким-то там. Почему ты не узнаешь? Почему ты никогда не обратишься и не узнаешь, кто я, почему со мной такое происходит? И что нужно сделать? Кто я? Что это? Почему так все устроено? И что должно быть на самом деле? И почему я все время страдаю? Какое бы образование, каких бы денег я ни получал, я все время страдаю. Почему, Гуру Махарадж? Мы обращаемся, и Кришна говорит Арджуне, попытайся узнать истину. Потому что Арджуна тоже так же, он анализирует, он думает, что такое со мной происходит. Я не хочу быть таким. Потому что Арджуна видит других личностей совершенно. Он видит совершенно других личностей. Он слышал, он видел, и мы читаем какие-то мудрецы, какие-то такие преданные, Шрила Прабхупада, там те, Махарадж, там тут, Бхакти Тиртха Махарадж, Гургавинда Махарадж, там 40 лет, там туда, там 50 лет служит человек. Но все будет определено смертью, больше ничем. И что? Вот что за эти годы мы познали? Узнали там, какой Лакшми Нараяна плохой? И какой там другой, какой он хороший? А что вы узнали о себе? Что вы узнали о себе? Почему вы такой жадный? Почему вы такой трусливый? Почему вы такой лживый? Почему вы такая сплетница? Вы узнали об этом? Вы научились здесь хоть чему-то, чтобы не о других говорить, а избавить себя вот от чего-то такого очень важного, что мешало всю жизнь? А? Или вы обросли новыми этими исконовскими бабасками, там, то, кто что там сделал, кто там что кому наступил на мозоль, что там у нас в Ангарске, ой-то... Да все, что произошло, является только результатом чего? Неведения. Все, что происходит, происходит из-за невежества. Поведи себя человек по-другому, такое бы произошло? А он смог? Нет. Каждый из нас мог повести себя по-другому. Но не повел. Почему? Вожделение. Покрывающее истинное знание живого существа. Вожделение, которое покрыло живое существо. Что же такое вожделение? Это похоть. Похоть. Знаете, да, святые, как насколько похотливые могут быть. Знаете, да, эту историю, как он все его критиковал? Чего ты беременную тетку? Он говорит, да успокойся ты, я-то ее вот через речку перенес, да и все. А ты ее аж до сюда допер. Похоть может быть такой сильной, что человек будет постоянно писать трактаты, что все проблемы от женщин. Похоть так сильна, и она имеет, приобретает разные, она трансформируется, приобретает разные формы. Она говорит... Желание не подчиняться. Желание появления своего видения. Желание изображать из себя святого. И так далее. Прочитайте в шастрах, как сразу увидеть вожделение в себе и в другом. Поведение указывает, что человек просто лопается от вожделения, от похоти. Просто он в каждый выбирает разную форму и разные направления этой похоти. Разную форму и разные направления. Говорится, как только ребенком овладевает похоть, половое созревание, первое, что у него появляется, свой собственный взгляд на жизнь. Смотрите, как интересно. И он об этом собственном взгляде объявляет кому? Маме или отцу. У него, видишь ли, щеколда теперь должна быть. Не дают ему побыть наедине со своими мыслями. Так же и здесь. В духовной жизни точно так же. У нас есть свои отцы, свои авторитеты, все распределено. Прабхупада всю систему выстроил. Президенты, региональные секретари, вся система выстроена. Как только человека похоть начинает обуревать, у него появляется свой взгляд собственный, и он начинает высказывать это. Вы проанализировали это когда-нибудь, хотя читали миллион раз это? Но в этот момент, когда человек это делает, он анализирует это? Нет. Значит, у человека абсолютно нет квалификации. То есть, он может быть говорить, ты об этом может рассказывать, но квалификация – это способность действовать так. И поэтому в шастрах говорится, что обязательно нужно найти калпаврикшу, то есть человека, который обладает чем? Квалификацией. Квалификацией обладает. И поэтому в шастрах говорится, нужно общаться и слушать квалифицированных личностей. Нужно делиться квалификацией. Иначе люди ничего, просто они будут всяких болтунов. Расплодят тысячи болтунов. Их и так уже расплодили больше тысячи. Десятки тысяч уже болтунов. Мы спасем мир, накормили, мы там всех кормим. На самом деле везде 70% сами сжирают, 30% там, ну, так, для отмазки, для спонсоров, чтобы показать, там отдают кому-то. Уже и так в обмане все полностью пропитано обманом везде. Строим себе храм, как будто бы, а каждый думает, как будто бы Food for Life. И так далее. Все давно уже пропиталось лживостью, лицемерием, обманом, тем, всем, пятым, десятым, своими взглядами. Но просто у людей сексуальные проблемы. И не более того. Не более того. И можно от них говорить вот так. А сейчас на канале «Культура» мы поговорим о ком там? О Тюче. И все подумают, ой, какой культурный человек. А Лакшми Нараяна, ну вот такой, без культа. Тюч в ранние свои произведения вложил весь колорит и самобытность русской природы. И все будут, ой, какой. Смотрите, разве это похотливый? И я вот. Весь такой. И вы не определите, а я знаю. Потому что я имею квалификацию, а вы нет. Поэтому я в людях не ошибаюсь почти. Почти не ошибаюсь. А вы постоянно ошибаетесь, даже вот в своих друзьях, во всем. Я страдаю от того, что вижу такие вещи. Страдаю, потому что так не хочется, чтобы это подтвердилось. Но это и подтверждается. Не хочется, чтобы столько негодяев окружало тебя. Всегда не хочется. Всегда хочется, чтобы... И как вы думаете, есть? У каждого есть свобода и шанс изменить все. Что но? Но! Лень, невежество. А что вот, ну, лень? Вот, допустим, человек понимает лень. И он говорит, лень. И вроде как бы, типа, все можно, но лень. Но ленью замучен был ты с детских лет. Чужое свое двойное. Что это означает-то? Но лень. Вроде как какое-то оправдание. Но лень. Что? За эту лень ты что будешь получать? Ты сейчас прямо от меня их получаешь. Вот за эту тупость свою. Будет другой сидеть. И то. Я-то очень-то... Я-то... Ты там вот выйдешь, и тебе там так напинают, просто потому что ты такой вот не понравишься. А ты даже не поймешь, что это за твою лень. И в жизни все вот это от хипхута, от хьятмика и от хидавика, это наши поступки, которые приводят к определенным реакциям. Вы понимаете, да? Вот мы ленились там, лежали где-то, ленились, и потом где-то раз, и пришлось нам в зоне лет 5 колыхать. И как вы думаете, за что? И тогда тебе скажут, за лень. Тогда ты уже будешь думать, ух, нахрен мне за эту лень, блин, зачем она мне нужна? если в итоге эта лень превращает потом 5 лет каторги? Потому что лень перерастает в другое, в третье, в четвертое. Потом человек преступником становится. То есть раз, а там лень, а лень-то что? Это же еще и же интеллект определенный развивается, когда лень-то, ты знаешь, да? Лень, иллюзия, сон и забвение, там все это. И представляешь, в таком состоянии человек решил что-то бомбануть. А? Вот он решил что-то ограбить. Представляете, да, у него лень, сон, забвение, иллюзия и безумие еще там же еще. И он говорит, сейчас мы в натуре, тут у меня план на дело, сейчас пойдем там, раз там. Что они раз забили там, помолились и пошли. А? Ну в таком состоянии, ну... И поэтому такие мысли даже пришли. Какие? Кого-нибудь хлопнуть. Потому что только из томогунного сознания, из томогунного ума может появиться это желание пойти кого-то напрячь, кого-то развести, кого-то обокрасть. И человек этого не анализирует. Он сидит и думает, да, я правильно думаю. Пацаны, ну что, кого сегодня напряжем? Надо кого-нибудь на ножи поставить, надо там кого-то развести, коробку телефонов украсть, там то сюда. Ух, сейчас. Откуда у вас такие мысли? Вы проанализировали или нет? А? Это что? Манману бхава мат бхакто мад яджи мам намас куру, что ли? Надо мне пистолет, лицензию на пистолет. Зачем тебе? Тебе предложит сам. Скажешь, ну, хотите, сделайте. Пусть все приходит само собой, как результат служения. А что же является преданным служением? Я сегодня вам рассказал 2 часа на лекции, что такое преданное служение в ранней стадии. Вот это и есть преданное служение. Хари Кришна. Вот я вам рассказал, вот это и есть преданное служение тем, чем вы должны здесь заниматься и овладеть. Вы должны научиться анализировать, что с вами происходит, и задавать вопросы своему куратору, своему авторитету, кого вы знаете, что он более разумен, более этот человек, и вы должны задавать вопросы. Куратор – это не тот, кто вам нравится. Если вам нравится куратор, то у вас ориентацию надо посмотреть. Вам надо нагнуться, раздвинуть и посмотреть, у вас там капуста не выросла ли случайно. Что такое нравится? Квалифицированный человек должен быть. Куратор – это квалификация, а не сентимент. Мне нравится, что я больна, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Какая-то из вен диспансера песня. Чушь какая-то. Куратор – это очень квалифицированный человек, который анализирует, анализ ведет, постоянно. То есть человек очень квалифицированный. А раз он квалифицированный, автоматически он видит, это правильно, это неправильно. То есть сначала-то, вот так, а нет, вот так. Это вот начало пути. А у него уже махом, автоматически увидел, оно все. Ты пошел к черту, ты туда, ты сюда, тык-тык-тык, этого закопать все. Да. И если вы начнете его пытаться осмыслить, вы подумаете, как он за такой короткий срок обдумал такую огромную схему. Потому что когда он последовательно вам начнет объяснять, вы будете просто потрясены и будете понимать, это необычная личность. И поэтому в шастрах говорится, что считать духовного учителя обычной личностью есть оскорбление. Также квалифицированный преданный, браман какой-то или кто-то, вообще квалифицированный человек, это необычная личность. Потому что обычная личность с такой скоростью или с таким благородством или с такой направленностью не действует, не живет и даже не пытается этого делать. Понимаете, да? Куратор – это совсем иная личность. Духовный учитель или какой-то учитель, наставник. Это не тупой Вася, который не знает себя еще и пытается деревни поднять. Который еще в себе не разобрался, что с ним происходит. Вот у Шрилы Прабхупады, у него есть такой титул Патита Павана. Знаете, да? Патита Павана, значит, вот он и есть спаситель падших. И Гор Говинда Махарадж, он как бы говорит о Сварупе Прабхупады, что Сварупа Прабхупада, ну, определенные гопи там в окружении Кришны и так далее. И что вот как раз эта гопи, она как бы как шакти вот этого патита, шакти милости вот этой, спасения самых таких вот, ну, разумных из разумных века Кали. Ну, короче, самое дерьмо, которого, блин, даже с ним, извиняюсь за выражение, даже думать о нем, это уже осквернится, и потерять 100 лет, 100 миллионов сразу потеряете, 100 лет жизни сократите, даже просто подумав об этом человеке. А Патита Павана, он спасает. То есть вы понимаете, да, чем выше уровень чистоты или, так сказать, знания, тем более милостив человек к падшим. Знаете, да, такое положение такое? То есть это как бы ключ. И что значит ключ? Что мы-то тут все из себя же изображаем. Ой, падши надо там спасать. Они всех спасают. Это не святые, это глупые. Святой человек – это который спасен сам полностью. Понимаете, да? И наша квалификация в том, что как только мы сами в чем-то спасены, мы тут же можем спасать. Улавливаете, да? Опять в чем-то спасены, закрепились, и тут же можем спасать таких уже. Улавливаете, да, в чем суть? Как, вот знаете, как человек, который... Как только вы прекратили быть наркоманом навсегда, как вы можете начать спасать наркоманов? И обычно так оно и происходит. Спасают наркоманов бывшие наркоманы, которые не просто сострадатели, тоже вчера, я за тебя. Понимаю. Это тогда, когда вы оп, поднимаетесь, чух, реализовали. И тут же можете это дать. Улавливаете, да, что такое? Многое человек может в себе изменить, но не в смысле стать лучше или стать хуже, а просто стать слугой. Понимаете, да? Он может просто стать слугой, который готов на все. Отморозить ноги, хоть что. Потому что он, вот как Говинда Даса поет, этот падший, недостойный слуга поет Санкиртану, святому имени. Или как Бхактивинода говорит. Если ты посмотришь в мое сердце, там шлюха эта танцует постоянно. Эта чандалка, шлюха, она постоянно танцует в моем сердце. Нет греха, который бы я не совершил 100 000 раз. День и ночь меня жжет вожделение. Я радуюсь, когда кому-то плохо. И я печалюсь, когда кто-то в чем-то преуспевает. И он говорит, такой я человек. Ты мог бы ко мне быть милостив? Он обращается, Парамгати, к Господу Чайтанье. К такому человеку ты мог бы быть милостив? И поэтому Патита Павана, или вот то, что я вам сегодня рассказал на лекции, без этой истории, что процесс служения... Вот вы-то думаете, просто чистить картошку, тут ходить, что-то катать, все круглое катать, плоское носить. Нет. Преданное служение. Вот я вам сегодня рассказал, что такое внутреннее преданное служение. Лишь в начальной стадии. Что вы анализируете все это и работаете над... Задаете вопросы. И видят. И через служение Кришна лишает вас этого. То есть вы что-то... Вы должны это заслужить, чтобы это из вас ушло. Понимаете, да? И не картошкой, и не морковкой, а вот этим анализом и сильным желанием, чтобы что-то к вам проявил милость кто-то. И говорится, милостивее вайшнавов никого нет на свете. Те, кто сами носители этой милости становятся. Как-то Бхакта Каруня, Вишвана Чакраварти Такур описывает. Так вот, сегодня все, что я вам рассказывал, вот все время приходит, а как духовная жизнь? Значит, вот сегодня я вам рассказал, начальная стадия духовной жизни, это называется дикша, начало. Начало. Вот это то, что должны вы анализировать, то, что с вами внутри должно происходить. Как вы? И тогда у вас поменьше будет вариаций, свой взгляд на что-то иметь. Потому что, вот представьте, вот я вам рассказал, вот какой взгляд может иметь человек, у которого такие проблемы? Сон, иллюзия, забвение, похоть, жадность, его и так уже лопает от гордости, от величия, и у него еще свой взгляд. Ты хочешь пойти по этому взгляду? А ты? Так вот, видите? Поэтому свой взгляд засуньте себе в глаза. Обратно. Пусть он там будет ваш. Там где-нибудь его повесьте. Повешайте на стенку, пусть он висит до лучших времен. Потом, когда лучшие времена настанут, вы так мимо проходить будете. Это что? А он говорит, я твой взгляд. Ты что, помнишь? Чур тебя, чур, вы сами его спалите. А сейчас он для вас такой ценный. Спалите его с удовольствием, в унитаз спустите. Это сейчас он такой, выглядит таким. Но когда вы получите милость, когда вы на самом деле... Знаете, ничтожный слуга – это не самоуничижение и не беспомощность. Говорится, ничтожность от понимания чьей-то возвышенности и чьего-то могущества и величия. Улавливаете, да? А не от своей. Вы можете меня представить в таком? Я ничего не могу, ничего не буду. Я, блин, вообще всем глаз высосал всем. Да, если это надо, блин, я высосал всем глаз. Только пусть меня это великое, которое вот как раз заведует такими чморями, пусть оно мне скажет. Высоси ему глаз, и я тебе прощу. Прощу два раза, что ты там делал. Помнишь? Я помню, что ты делал прошлым летом. Высосу всем. То есть не надо думать, что это от какого-то такого самоуничижения. Ой, я такой. Таких не надо. Это все это не смиренный никто. Вы становитесь таким чмом от того, что вы вдруг повстречались с нечмом, и вы думаете, опа, здравствуйте. А я думал, что это я самый тут такой. А тебе говорят, ну ничего, так бывает. Гран Шриман Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Хари Хари Бхом.